спасения святых мощей Зосимы и Саввате, Соловецких чудотворцев. Память 8-21 августа. Преподобные Саввате и Герман отплыли на необитаемые Соловецкие острова в 1429 году. Прожив в уединении 6 лет, преподобный Герман вернулся на побережье для пополнения насущных припасов, а преподобный Саввате продолжил свой подвиг в одиночестве. Предвидя приближение кончины, преподобный Саввате в поисках священника уплыл с острова на побережье. Там, у реки Вык, в местности, называемой Сорока, он встретил обходившего этот край игумена Нафанаила. Исповедовавшись, получив причастие святых христовых тайн, преподобный Саввате мирно отошел ко Господу 27 сентября 1435 года. Игуменом Нафанаилом и купцом Иоанном преподобный Саввате был погребен при часовне на реке Вык. Годом позже уроженец Абонежья, молодой инок Полиостровского монастыря Зосима, после знакомства с иноком Германом, спутником преподобного Саввате, отправился с ним для уединенного жительства на Соловецкие острова. По прибытии в первую же ночь преподобный Зосима был удостоен пророческого видения, вдохновившего двух иноков на основание Соловецкой обители. По прошествии нескольких лет преподобный Зосима, вызванный архиепископом в Новгород, был рукоположен в священный сан и удостоен возведения в сан игумена. В обители не забыли первоначальник этих мест преподобного Саввате. По совету старцев Кирилла Белозерского монастыря перенести мощи преподобного Саввате, что соответствовало желанию братья Соловецкого монастыря, преподобный Зосима перевез святые мощи преподобного на место последних его подвигов. Здесь, за алтарем новопостроенного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, они были положены в землю, где покоились до 1566 года. Преподобный Зосима представился к Богу, достигнув маститой старости 17 апреля 1478 года. Братья погребли своего игумена за алтарем Преображенского храма. Через несколько десятилетий церковный собор при митрополите Московском Макарии 26 февраля 1547 года определил совершать всецерковную память Соловецким преподобным каждому в день его кончины. Саватию 27 сентября 10 октября, Зосиме 17-30 апреля. Известно сведение, согласно которым первое обретение мощей преподобных отцов было 2 сентября 1545 года. Вероятно, это связано с подготовкой к канонизации этих подвижников на соборе 1547 года. Прославленный игумен Соловецкого монастыря священномученик Филипп Колычев, представление 1569, ставший настоятелем в 1548 году, много потрудился во славу обители. Святым игуменом Филиппом был обнаружен чудотворный образ Богородицы Адигитрии, принесенный на остров преподобным Савватием, а также его каменный крест. Эти святые реликвии были установлены у мощей преподобных. Икона у гробницы святого Саввате, а крест в часовне святого Германа. Было также пополнено житие преподобных описанием чудес, совершившихся при их гробницах. Торжество перенесения мощей преподобных Зосимы и Саввате, Соловецких чудотворцев, состоялось на третий день праздника Преображения, после освящения Преображенского собора 8 августа 1566 года. Подготовлено и вдохновлено оно было святителем Филиппом, будущим митрополитом московским. Представление 1569, память 9-22 января, 5-18 октября. Мощи преподобных Зосимы и Саввате были перенесены в пределы Преображенского собора, устроенные в их честь. Русский народ свято чтит память Соловецких чудотворцев. Они особо почитаются как покровители пчеловодства. Во многих местностях России к дню памяти преподобного Зосимы пчельника приурачивалась выставка пчел. В день памяти преподобного Саввате 27 сентября 10 октября обычно завершается уборка пчел в амшанник на зимовку.